Глава шестая. Высокотехнологичные миры в целом более комфортны для жизни в чисто бытовом плане. Например, для того, чтобы принять ту же ванну в гостинице среднестатистического фэнтези-мира, тебе нужно специально обговорить это условие при заселении, а потом ждать, пока дюжие молодчики затащат тебе в номер эту громадину и будут таскать в нее воду ведрами. И когда она закончится, вода в ванне уже порядком остынет, вследствие чего у тебя останется не так уж много времени, чтобы понежиться в пене. Это, конечно, если при гостинице штатного волшебника-водонагревателя нет. Но даже если он есть, ванну-то все равно придется затаскивать. Да и стоят такие гостиницы, как правило, намного дороже. А в высокотехнологичном мире тебе достаточно просто открыть кран. Но есть в этих мирах и определенные недостатки. И один из них – это тотальный контроль. Для добропорядочного и законопослушного человека это, конечно, вообще ни разу не проблема. Но далеко не все игроки в системе являются добропорядочными и законопослушными. И таким стоит держаться от высокотехнологичных миров подальше. Во избежание, так сказать. Я не пробыл на улице и 5 минут, как ко мне подлетел полицейский дроид. Направив на меня свои телескопические глаза и растопырив во все стороны сенсоры, он принялся облетать меня по кругу. «Хотел чего-то?» – спросил я у дроида. Он покачал всем своим корпусом и улетел, даже не попытавшись расчехлить свои боевые лазеры. Я шагнул на более быструю часть движущегося тротуара, ведущего из условного центра города к условным окраинам. Конечно, быстрее было бы взять летающие такси, но я не особо доверял местным транспортным средствам и их автопилотам. Вообще-то, я военный искусственный интеллект, а в такси я просто подрабатываю, чисто для души, ну и чтобы вычислительные мощности не простаивали. Еще через 5 минут над улицей появился полицейский флайер. Он выровнял скорость и полетел в нескольких метрах над моей головой. Ну да, я прибыл сюда необычным путем и не зарегистрировался по прибытии. Если бы речь шла об обычном игроке, ему бы уже ласты винтили. Но меня-то их дроид наверняка опознал. В качестве жеста доброй воли я сошел с движущейся части тротуара на неподвижную и стал ждать высадки десанта. Флайер завис в воздухе, но вместо того, чтобы выбрасывать десантные тросы, приземлился на асфальт, и из него вышли двое. Всего только двое, и даже оружие они держали в кобурах. «Мы рады приветствовать вас в мультиполисе», — сказал один коп, тот, что был повыше и постройнее, и, наверное, старшим по званию. «Снова здорово», — сказал я. После того, как местные арестовали меня и выдали властям Альвиона, и в особенности после того, что случилось на Альвионе после моего визита, в наших отношениях возникла определенная напряженность. Разумеется, с их стороны. Мне-то с чего нервничать? «Надолго к нам?» «Как получится», — сказал я. «Но не больше 2 суток. Я гарантирую это». Коп замялся. «У кого там неприятности?» — спросил он. «Мы живем в большом и динамично меняющемся мире», — сказал я. «И нас очень много, так что в любой отдельный взятый момент времени у кого-то обязательно будут неприятности, а у кого-то будет все хорошо, но таких, к сожалению, куда меньше. Но это тема для отдельной философской дискуссии, а вам, возможно, следует более конкретно формулировать свои вопросы. Это если вы, конечно, не хотите со мной в философскую дискуссию вступить». Коп носил зеркальный шлем, поэтому я не мог увидеть его реакцию по выражению лица. Но почему-то мне стало очевидно, что вступать в философскую дискуссию он со мной не хочет. «Я имел в виду, у кого-то из наших граждан неприятности?» – переформулировал он. «Нам следует что-то знать. Может быть, хотя бы адрес, чтобы мы успели эвакуировать мирных жителей?» «И заодно предупредить всех негодяев, которые там обитают», – уточнил я. «Мы не собираемся вставать у вас на пути, сэр. Но если в наших силах минимизировать ущерб, то мы просто обязаны это сделать». «Не будет никакого ущерба», — пообещал я. «Я не на работе». «Тогда позвольте уточнить цель вашего пребывания, сэр. Сущая формальность, мне просто для отчетности надо». «Личный визит», — сказал я. «Личный визит одного частного лица к другому частному лицу. Никаких разрушений, никакого ущерба. По крайней мере, сейчас я ничего такого не планирую. Но вы же сами знаете, как оно может обернуться». «Да, сэр. Конечно, сэр. Спокойного вам пребывания на нашей планете. И еще раз добро пожаловать». Может быть, мне показалось, но я услышал, как второй коп облегченно выдохнул. Они уже грузили свой транспорт, когда мне в голову пришла очередная удачная мысль. «Постойте, ребята!» И вот теперь он совершенно точно обреченно вздохнул. И это мне уже определенно не показалось. «Раз уж вы здесь, не подбросите меня до соседнего района?» – спросил я. «Конечно, сэр. Сочтем за честь». Они высадили меня на посадочной площадке жилого комплекса, где-то на уровне 85-го этажа, чуть-чуть не долетая до линии облаков, за которой скрывалась остальная часть небоскреба. Я дружелюбно помахал отлетающему флайеру рукой. В конце концов, ребята не отказались меня подвести, хотя это и не входило в их должностные обязанности. Подошел к переговорной панели и вбил номер квартиры. Ну, если занимающие два этажа апартаменты все еще можно называть просто квартирой. На экране появилось миловидное лицо секретарши. «Господин Такеши очень сожалеет, но вы не согласовали время визита, и сейчас он не может вас принять». «Скажи ему, пусть вылезает из джакузи и надевает халат», — сказал я. «И гони в шею всех его гейш». «Господин Такеш...» — заучно начала она, а потом, видимо, сообразила, с кем разговаривает. «Да, сейчас передам. Подождите, пожалуйста, несколько секунд. Я уже выслала за вами лифт». Это был элитный жилой комплекс, напичканный автоматическими системами охраны. И пока я ехал в лифте, меня просканировали и изучили со всех сторон. Не удивлюсь, если они тут даже в инвентарь заглядывать умеют. Но Такеши давно внес меня в белый список. Поэтому искусственный интеллект не стал блокировать лифт между этажами или отправлять меня на орбиту, а просто доставил туда, куда было нужно. Такеши встречал меня в прихожей. На нем действительно был халат, но волосы были сухими. Так что с джакузи я, возможно, и не угадал. Вопрос с гейшами остался открытым. «Рад видеть тебя, твое всемогущество», — ухмыльнулся Такеши. «Какими судьбами здесь?» «Решил воспользоваться благами вашей цивилизации», — сказал я. «А заодно нанести визит старому другу». «Ага», — насторожился Такеши. «И какое же именно из благ нашей цивилизации потребовалось тебе в данный момент, твоя кровавость?» «Орбитальная противоракетная оборона», — сказал я. «Хорошая шутка, твоя мстительность», — сказал он. «Я бы и рад посмеяться вместе с тобой», — сказал я, — «но боюсь, что это не шутка». «Враги опять идут по следу?» «Практически в затылок дышат», — сказал я. «Не перевелись, значит, еще самоубийцы в системе». «Ты же знаешь, каждый год появляется новое поколение», — сказал я. «Круговорот идиотов в системе», — согласился он. «Да ты проходи, не стесняйся». Мы прошли в его кабинет, и он сразу же растекся в огромном кресле с кучей всевозможных поддержек. Кресло тут же завибрировало в режиме массажа, и на лице Такеши появилась довольная улыбка человека, всего в этой жизни достигшего. Я плюхнулся на диван и с наслаждением вытянул ноги. Последние дни оказались довольно утомительными, даже для меня, а я и поспать толком не успел. Да и как уснешь, когда в любой момент тебе могут прислать ракету с доставкой прямо в кровать? «Пиво?» – осведомился Такеши. «Холодного», — согласился я. «Ты же знаешь мои вкусы». «Я слишком хорошо знаю твои вкусы», — сказал Такеши. «Поэтому у меня есть к тебе небольшая просьба. Когда ты начнешь кого-нибудь убивать, постарайся обойтись без кровавых брызг. Мне нравится мой интерьер». «Он довольно минималистичный», — сказал я. «И пусть он таким и останется», — попросил Такеши. «Не стоит декорировать его выпущенными кишками, мозгами и вот этим вот всем». «Ты можешь расслабиться», — сказал я. «Пока за мной охотится исключительно беспилотная техника. Так что речь, скорее всего, пойдет о выпущенных проводах и сгоревших микросхемах». «А кто оператор?» — поинтересовался Такеши. «Это началось всего несколько часов назад. Я еще не успел выяснить». «Хм», — сказал Такеши. «Логи им покажешь?» «Логи труд», — сказал я. «Кто тебе такое сказал?» «Первый игрок». «Ага», — сказал Такеши. «Что ж, нет оснований не доверять его суждению. Видимо, за тебя взялись какие-то серьезные ребята». «Недостаточно серьезные», — сказал я. «Я все еще жив». «Просто ты себя недооцениваешь», — сказал Такеши. Миловидная секретарша принесла нам пиво в высоких запотевших бокалах. Такеши, насколько я помню, небольшой любитель этого напитка, так что второй бокал был проявлением уважения ко мне. Впрочем, Такеши всегда был нормальным парнем. Когда я сгинул в глубинах космоса, он даже попытался организовать спасательную экспедицию. У него ничего не получилось. Не хватило ни связи, ни средств. Но свой плюсик за эту попытку я ему все равно поставил. «Поешь чего-нибудь?» – спросил Такеши. «Нет, спасибо. Я плотно поужинал перед тем, как мой дом разнесли ракетами». «У тебя был дом?» – удивился Такеши. «Был», – подтвердил я. «И его разнесли ракетами?» «Разнесли». «Вдребезги и пополам?» «Ну, как-то так это обычно и происходит». «Выходит, что тебе причинили ущерб, и у тебя есть повод мстить?» — уточнил Такеши. «Что ж, заранее скорблю по твоим врагам». «Я передам им твои соболезнования», — пообещал я. «При случае». «Я слышал, у вас не получилось с Борденом», — сказал Такеши. «Мне жаль». «Это был не мой план», — сказал я. «Знаю, но мне все равно жаль», — сказал Такеши. «Ты следишь за нами?» «Я слежу за ситуацией с землей», — сказал Такеши. «Если помнишь, когда-то ты сам попросил меня помочь, и ты не очень-то помог». Такеши развел руками, потревожив золотых драконов на его халате. «Я же объяснял, это не мой код, там даже язык незнакомый», — сказал он. «У меня ушло две вечности для того, чтобы хотя бы общий принцип понять. И с тех пор стоит мне подумать о земле, как меня посещает чувство повышенной тревожности. Знаешь, сколько денег я уже отвалил своему психоаналитику?» «Много», — предположил я. «Два раза постолько», — сказал Такеши. «А панические атаки до сих пор на меня накатывают время от времени. Ты вообще собираешься что-нибудь с этой ситуацией делать? Или пусть все горит огнем, а мне уже надо ползти в сторону великого забвения?» «Собираюсь», — сказал я. «Мы подтянули старую команду и как раз на днях собираемся отбыть на землю. Правда, в основном ради Бордена, а не для того, чтобы автора кода в чувство привести. Но Такеши об этом знать не обязательно. У него и так повышенная тревожность и панические атаки. А если он узнает о новой угрозе, то вообще с катушек слететь может». «Хоть какие-то хорошие новости», — сказал Такеши. «Слушай, насколько мне известно, Соломон сейчас в городе. И раз уж ты здесь, и делать тебе особо нечего, может, ты и к нему зайдешь? Его сразу удар хватит, а мы наконец-то сможем вздохнуть спокойно». «Что, все так плохо?» «Да не так, чтобы совсем плохо», — сказал Такеши. «Если с большим В сравнивать, то все вроде бы почти хорошо. Но ты же понимаешь, в этом мире не бывает ни одного большого босса, который бы тебя полностью устраивал. А Соломон в последнее время стал какой-то душный, и иметь с ним дела все труднее и труднее». «Это мне понятно», — сказал я, отпивая пиво. «Ты мне другое проясни. С чего бы его от моего визита удар хватил? Конечно, я с ним контактов не поддерживаю, но вроде бы мы с ним ровно расстались». «Ну, видимо, он считает, что не совсем ровно там все было», — сказал Такеши. «Может, он все это время фигу в кармане держал или камень за пазухой, и теперь боится, что ты об этом узнаешь». «Даже если и узнаю, что с того?» — удивился я. «Это же 100 лет назад было». «Ты, видимо, периодически забываешь, чего именно ты бог», — сказал Такеши. «А вот Соломон Рейн помнит об этом постоянно». «Это его проблемы», — отмахнулся я. «Кстати, если уж мы заговорили о делах давно минувших дней, то я вынужден тебя разочаровать. Мы вернули артефакт первому игроку, и ты окончательно потерял свои шансы изменить реальность по своему вкусу». «Может, это и к лучшему», — сказал Такеши. «Вы вон один раз изменили реальность и до сих пор расхлебать не можете». «Ты стал мудрее», — сказал я. «Мне и в реальности, в общем-то, нормально», — сказал Такеши. «Вы уж постарайтесь ее как-нибудь сохранить». «Мы постараемся», — пообещал я. «И раз уж я здесь, а ты хакер, то ты не мог бы мне кое в чем помочь». «Например?» «Я открою тебе логи». «Ты же говоришь, нападение не писалось». «Это первый игрок говорит, что нападение не писалось», — сказал я. «Но я предпочитаю получать информацию из нескольких источников. Кроме того, меня интересует кое-что помимо нападения». «Магистр, конечно, говорит, что он на нашей стороне. Но это такой тип, который нас продаст, купит, а потом еще раз продаст, но уже дороже, если будет уверен, что его любимой системе все эти торги на пользу пойдут. Я не говорю о тотальном недоверии, но если есть возможность проверить полученную от магистра инфу в каком-нибудь независимом источнике, то лучше этой возможностью воспользоваться, во избежание, так сказать». «Ладно». Такеши отставил бокал в сторону и простер руки над виртуальной клавиатурой. И, судя по размаху его рук, клавиатура у него была раза в три побольше стандартной. «Открывай логи». Я открыл. «Кровь, кишки и как обычно», — констатировал Такеши. «Что это за скоростное прохождение данжа? И не стыдно тебе читерскими обилками пользоваться? Проспорил, что ли, кому?» «Это были маневры», — туманно объяснил я. «Вся твоя жизнь — одни сплошные маневры», — сказал Такеши. «Ну, за исключением тех моментов, когда ты на самом деле воюешь. Что искать-то?» «Отмотай назад». «Ага», — сказал он. «Вижу следы затертости. Выглядит странно. Как будто вас всех пчела за одно место укусила, и вы принялись по локациям метаться. Четверо, значит. Ты, Сумкин, темный властелин и что-то анонимное». «Это первый игрок», — сказал я. «Я так и подумал», — сказал Такеши. Ну, первый игрок не наврал. Все очень качественно почищено. Выходит, кто-то напал на вас, когда вы вчетвером были вместе. Это очень-очень-очень странное решение. Очень-очень-очень непродуктивное решение. Очень-очень-очень суицидальное решение. Очень-очень-очень остановись, сказал я. Я понял направление твоих мыслей и даже где-то в чем-то с ними согласен. Что еще посмотреть? Посмотри отдельно на Сумкина, попросил я. Когда это все началось, они наводились на нас по маяку, который кто-то на него повесил. И ты думаешь, что они затерли нападение, а про момент навешивания забыли? Чем черт не шутит, сказал я. Ты можешь посмотреть на Сумкина? Ну, скажем, с того момента, как мы встретились, и по паре дней в обе стороны. «За Сумкиным наблюдать мне интересно», — сказал Такеши. «Он скучный». «Речь идет о спасении мира», — напомнил я. «Ведь если меня убьют, то кто будет этим вот всем заниматься?» «Пристало ли богам опускаться до гнусного шантажа?» — вопросил Такеши. «Пристало ли смертным перечить их воле?» — поинтересовался я. «Не дави на меня своей божественностью». «Так ты первый ее приплел». «Ладно, так куда смотреть?» «А докуда ты уже домотал?» «До орков», — сказал он. «Ух ты! А я даже не знал, что орки так могут!» «А, это не они, это ты так можешь!» «Ой, даже смотреть больно! Что эти ребята натворили-то?» «Машину в неположенном месте припарковали», — сказал я. «Это конфиденциальная информация, касающаяся только меня и просившего о возмездии. Промотай чуть вперед, сейчас меня уже Сумкин вызывать начнет. Так ты на него сразу и переключайся». «Боишься, я что-то лишнее увижу?» «Ты мудрый человек, Такеши», — сказал я. «Даже если ты и увидишь что-то лишнее, то все равно не подашь виду. Тебя же и так панические атаки одолевают». «Давай без вот этого вот», — попросил Такеши. «Опа, опа! И сразу вопрос». Он щелкнул пальцами и повесил посреди комнаты голографическую картинку. На картинке был изображен кабинет Федора в момент моего явления народу. Вот Сумкин в своем ректорском кресле, вот Гарри на другой стороне стола. «Вот я, выпрыгивающий из портала». «И в чем вопрос?» «На заднем плане». Такеши перевернул картинку, а потом одним движением пальцев увеличил изображение. «Диван видишь?» «Вижу». «А что на нем?» «Какая-то серая муть», — констатировал я. «Ты эту серую муть видел?» — поинтересовался Такеши. «В смысле, она была там физически, когда ты пришел? Или это прокравшийся в логе артефакт?» «Вроде бы не было». «Тогда постарайся вспомнить, что лежало на том диване», — посоветовал Такеши. «Возможно, конечно, это Архимаг какие-то свои грязные делишки прикрывал, но я так не думаю. Скорее всего, это ключ». «Думаешь, там лежит тот, кто повесил маяк?» «Фиг знает», — сказал Такеши. «Но давай рассуждать логически. На Сумкина повесили маяк примерно в то же время, когда в его окружении находилось нечто, неотслеживаемое логами. Может быть, кто-то и найдет здесь совпадение, но лично мне кажется, что это неспроста». «Понял, принял», — сказал я. «Ищи дальше, может, там еще что-то интересное будет». «Угу». Он убрал картинку и снова погрузился в логи. «Я, конечно, уже далеко не так молод, но на память все еще не жалуюсь. И мне не составило большого труда вспомнить, кто именно там лежал. Это был какой-то чувак по имени Дойл. Вроде бы частный сыщик, который помогал Гарри добраться до правды и до меня. Не на общественных началах помогавший, разумеется, а за деньги. Федор его вроде как усыпил, чтобы он не услышал чего-то лишнего. Но похоже, что этой вполне разумной меры предосторожности оказалось недостаточно. Я вообще с подозрением отношусь к людям, которые в логах не отображаются. Честному игроку скрывать нечего. И просто так заметать следы он не станет. Вот, например, магистр тоже мало где отображается. И я отношусь к нему с подозрением». «Так кто же вы такой, мистер Дойл?»